Но кто же был этот удивительный человек, осененный идеей создания ордена монашествующих рыцарей? О нем известно очень мало. Он не оставил в истории иного следа, кроме как основатель ордена тамплиеров и его первый магистр. Хотя известно, что он принадлежал к довольно знатному роду, обосновавшемуся в Шампани, как это подтверждают две хартии Гуго де Труа, относящиеся к 1100 году. Некоторые авторы уверяют даже, что он происходил из шампанского дома. Деревня Пайен, название которой входило в его имя, находилась в 12 километрах от Труа, столицы провинции и постоянной резиденции местных графов. Отсутствуют точные сведения и о первых спутниках Гуго де Пайена, например, о его ближайшем сподвижнике Готфруа де Сен-Омере, о котором известно только то, что он был из фламандских рыцарей. Однако мы знаем, что с самого начала в орден принимали знатных людей, которые служили определенный срок. Так, в 1120 году среди орденской братии упоминается Фульк Анжерский. Мы знаем также, что в 1126 году Гуго Шампанский стал тамплиером, предварительно отказавшись от титула и передав графство своему племяннику Тибо, уже бывшему графом де Бри. Святой Бернар, сожалея о невозможности принять Гуго в Клервозский монастырь, писал ему: «Если для служения Господу тебе нужно было сделаться из графа рыцарем, из богатого бедным, то мы поздравляем тебя с такой переменой, ибо она праведна. И мы славим Бога за тебя, находя, что всякое изменение в деснице Господней. Впрочем, я признаю, что мы не проявляем смирения, лишившись твоего сладостного общества вследствие неизвестно за какие грехи, постигшей нас Божьей кары. Но можем ли мы забыть старую дружбу и милости, которые ты столь долго оказывал нашему дому?» Ценное членство для тамплиеров, учитывая, что между Гуго Шампанским и святым Бернаром были добрые отношения, и Гуго неизменно проявлял щедрость, которая и сделала возможным основание Клервозского монастыря. Итак, святой Бернар, авторитет которого в церковных кругах был огромен, и который оказывал большое влияние на свою эпоху, сыграл главную роль, выступив в поддержку нарождающегося ордена. Вместе с тем, возможно, это необычное, можно сказать, революционное движение не получило бы такого быстрого и полного одобрения со стороны святого Бернара, если бы дружеские связи, общие воспоминания, даже родственные отношения не упростили бы сближение и не вызвали бы отклика. На первое очень непродолжительное время король Бодуэн II приютил этих полувоинов в покое своего дворца, то есть мечети Эль-Акса, расположенной посреди мощенной эспланады, которая тогда называлась Храмом Соломона. В 1120 году Бодуэн II перенес королевскую резиденцию в башню Давида, которую легче было и оборонять, и укреплять. Он оставил тамплиерам в полное распоряжение свой бывший дворец, что служит убедительным доказательством того, что членов ордена было больше 9 уже через год после его учреждения. Именно в этом здании помещалась первоначальная резиденция ордена. От него воины Христовы получили свое название рыцарей храма или тамплиеров. Поэтому на одной из их печатей представлен храм Соломона. Бодуэн II, будучи сообразительным человеком, быстро осознал пользу, которую приносил ему новый орден. Не меньшую, чем небольшая постоянная армия, избранное войско, готовое выступить в поход по первому сигналу. В соответствии с нормами феодального права он располагал не армией в современном смысле слова, но более или менее быстрой и действенной поддержкой своих баронов и их вассалов. В случае массированной и мощной атаки противника ему грозила катастрофа, немедленное и полное поражение вследствие рассредоточенности военных отрядов и опоздания, вызванного их мобилизацией. Вот почему Бодуэн II всеми силами и со всем напряжением своего ума, живого и глубокого, откликнулся на инициативу Гуго де Пайена. Без сомнения, тамплиеры продолжали исполнять изначальную миссию религиозных стражей порядка по защите паломников на пути между Хайфой и Кесарией. Но с самого начала они также составляли постоянный воинский корпус, которым располагал король Иерусалимский для обороны Святой Земли. Именно тамплиеры были главным его средством в борьбе с мусульманами. Ведь они не были официально утверждены. У них не было ни собственного облачения, ни устава, которому бы они были обязаны следовать. Церковь их еще не признала. Без сомнения, их положение полувоинов породило недоверие у некоторых церковных деятелей и вызвало первую критику и даже насмешки клириков. Если хотели, чтобы орден тамплиеров процветал, а привлечение в него членов не носило узкий локальный характер, надо было заинтересовать в его деятельности Запад и, прежде всего, добиться одобрения со стороны Святого Престола. Осенью 1127 года Бодуэн II отправил Гуго де Пайена в сопровождении некоторых его компаньонов в Европу, снабдив его рекомендательными письмами. Здесь мы принуждены вновь обратиться к легенде. Ибо если легенда правдива в отношении Гуго де Пайена, то бедный рыцарь выказал смирение и даже простодушие. И возникает сомнение, мог ли Бодуэн II действительно снарядить такую дипломатическую миссию? Ведь миссия должна была убедить самого папу и прелатов его окружения. Скорее всего, методы, к которым прибегнул Гуго де Пайен, доводы, которые он представил, авторитет, которым он обладал, все это свидетельствует напротив о его остром уме, находчивости и сверх того готовности к любым испытаниям. Это действительно был храбрец, но он также был и организатор, человек действия. Папа Гонорий II отнесся к нему милостиво и даже почтительно. Однако, следуя римским традициям, он уклонился от ответа, прежде не проконсультировавшись с монашескими орденами, мнение которых было очень важно, ибо тамплиеры тоже должны были стать монашеским орденом. Следует признать, что их устав представлял собой щекотливую проблему с точки зрения канонического права. Он нигде и никогда не имел прецедентов, являясь абсолютно новым и, более того, совершенно французским по своему духу. Никто не мог даже вообразить, что монахи станут делить свое время между молитвой и исполнением полицейских функций, между церковными службами и войной, и что монастырь одновременно может быть крепостью, в которой размещается гарнизон. Вот откуда нерешительность Гонория II, который, не сомневаясь в полезности тамплиеров и в добрых намерениях создателя ордена, не знал, как классифицировать этот орден, к какому монашескому направлению его отнести, какой устав среди тех, что были приняты в монастырях, может ему соответствовать. Наконец, папа поручил рассмотрение этих вопросов кардиналу Матвею Альбанскому, родом французу, бывшему в течение долгого времени настоятелем монастыря Сен-Мартен-де-Шамп в Париже. Кардинал был отправлен во Францию в начале 1128 года в качестве легата Святого Престола. Со своей стороны, следуя инструкциям или наставлениям Бодуэна II, Гуго де Пайен вступил в контакт со святым Бернаром, аббатом Клервозского монастыря. Благодаря последнему дело тамплиеров быстро продвинулось, и провинция Шампань стала колыбелью ордена, отправной точкой для распространения его на Западе. Святой Бернар взялся организовать собор и избрал местом его проведения город Труа, положив на чашу весов свое влияние и отдав свое перо и свое сердце в распоряжение тамплиеров, воздав им хвалу на страницах своих произведений, которые приобрели такую известность.